Деревня тихая. Третья серия. Кладбищенская земля. Оказалось, что рыло мохнатое и был тем зайкой, которого упоминал дед в письме. Так вот, по Костикову мнению, сопливый пятак был никакой не зайкой, а настоящей свиньей. Мало того, что напугал парня до ужаса в первую ночь в доме, да потом еще и обзывался, вольготно развалившись на полу. Лежа на боку и подперев кулаком голову, он умудрялся смотреть на Костика презрительно и свысока. «И что ты думал, что я побегу от твоих виршей про крест и молящуюся собаку?» Ржал зайка, всрюкивая. «Ты совсем недоумок или как, внучок?» На резонное замечание, что Дошкин ему не внук, рыло поковырялось в заднице, прикрытой старенькими серыми штанцами, и, приподняв кустистую бровь, сказал: «Ну, тебе-то почем знать?» «Слышь ты, мудила!» — озлился Костик. «Давно по щам не выхватывал». В мгновение ока кончик штык-ножа был запихнут в ноздрю пятака, и гонору у зайки тут же поубавилось. «Ну чего ты? Чего ты?» Завыл он, ерзая на заду. Из пятака пошел легкий дымок и запахло жареным. «Я ж пошутил!» А Костик был себе рад. Какой-то он стал смелый и борзый. Свежий деревенский воздух влияет, не иначе. «Ай, жжется! И чего мудила-то сразу? У меня имя, между прочим, есть!» «Да ну, и какое же?» Саркастически скривился Дошкин, убирая штык из пятака. «Зайка?» «Зайнабаш!» Имя прогремело, как раскат грома. Парень аж присел от неожиданности. «Ну, теперь ты понимаешь, почему меня стоит звать по имени?» Мохнатый довольно ощерился, возя пальцем в ноздре. «А, конечно, если захочу, чтоб дом развалился нахер. Обязательно так и буду звать. Смотри, вон, побелка с потолка осыпалась». «Опять не прокатило». Зайка расстроенно возвел брови домиком. «Да что ж такое-то? Какие люди пугливые пошли. Вот помню, лет 300 назад по имени звали. Хотя редко все-таки». Мохнатый сел и стал сосредоточенно ковыряться между пальцев ног. Копыт, вопреки ожиданиям, у него не было, а были мохнатые большие ступни, как у хоббита, с давно не стриженными, загнутыми вниз черными ногтями. Спать в ту ночь Костик лег только под утро. Проснулся он спокойным, собранным и готовым к труду и обороне. Трудиться пришлось немного, в основном убрать двор и до конца разобрать дедову вещи. Полночи он вместе с зайкой расставлял банки и мешочки, слушая, для чего предназначен каждый порошок. Читали дедовы записи, разобрали и смазали мосинку. Еще два раза Костик чуть не набил рыло помощнику за дурацкие шутки, а потом понял, что по-другому зайка разговаривать не умеет, и перестал обращать внимание на хамские выходки. Часов в пять мохнатый сказал, что с дебилом, не могущим запомнить заговор для заморозки воды, он больше общаться не желает, и, обратившись с густком темноты, растворился, втянувшись в щели пола. «Да нахрена мне эта заморозка? Чего я этим заговором делать буду?» — крикнул вслед Костик. «Лед для коктейлей!» — донеслось снизу. «Спать иди!» Убрав следы от вчерашнего костра, Дошкин собрался в магазин. Надо было основательно затариться. Взял рюкзак и пошел по улицам, разглядывая дома. Жить в своем парню в принципе нравилось, а как живут другие, было тоже любопытно. Он шел и запускал глаз в каждую щелку в заборе, пытаясь рассмотреть, как что у кого устроено во дворе. В основном дома были обычные, кирпичные или старые, бревенчатые, заборы высокие. Ничего не видать. А вот один привлек его внимание. Низенький белый заборчик, как у американских домиков. Двухэтажный, с палисадником, в котором яркими гроздьями цвели вьющиеся розы. Очень странный для глухой деревни дом. Во дворе стояла светловолосая женщина, одетая в бежевую легкую блузку и джинсы. Уперев руки в бока, она смотрела куда-то вглубь двора. «Валькирия!» — крикнула женщина. Костик аж споткнулся и замер. «Валькирия! Да что ж такое-то? Где ее носит? Вальк, иди сюда, кому говорю!» Из-за угла дома вышла русоволосая девушка. Настроение у нее было явно не очень. В руках она несла ведро, полное яблок. «Мам, почему только я собираю, а Сандра крыжовник жрет?» «Не жрет, а ест!» Женщина подхватила ведро и поставила его на крыльцо. «Иди за своим зоопарком убирай!» «Кассандра! Кассандра! А ну иди сюда! Что за ребенок? Иди сюда, сказала!» Дальние кусты зашевелились и ответили молчанием. «Охренеть, у них имена!» Пронеслось в голове у Костика, прежде чем его заметили. «А вы что, молодой человек, тут стоите?» Женщина подошла к заборчику. Карие глаза словно сканировали Дошкина. Откуда-то появился огромный черный пушистый кот и стал крутиться у ног женщины, задрав хвост. «Да я вот тут в магазин шел», — выдавил Костик. «Не признаваться же, что тупо глазел на чужое житье». «А пойди сюда». Парень сделал два шага вперед, словно его дернули. Женщина схватила его за руку и зашептала. «А вот не стой, рот не разевай, а то закручу, завою, глаза тебе закрою. Рот зашью гладью, пошлю к тебе черную сватью. Поженю с кослявой, погуляю на славу». Из-под пальцев женщины поползли черные черви. Костик дернулся, и наваждение спало. «Не действует?» Женщина прищурилась, вглядываясь в Дошкина. «Ах, вот ты кто! Ну чего же сразу не сказал? Ты ж Петра внук, давай знакомиться». Пока Костик бэкал-мекал, женщина деловито отодвинула кота в сторону, встряхнула руками. На секунду парню показалось, что все же что-то слетело с ее пальцев, что-то темное. «Татьяна! Татьяна Жванецка!» Распевно произнесла она с легким акцентом. «Добро пожаловать в нашу деревню!» И протянула руку. Костик осторожно пожал теплую ладонь. «Это хорошо, что ты приехал. Я одна здесь не справляюсь. Без деда твоего совсем трудно стало. А еще городские приезжают. Одному вылечи, другому изведи кого. Совсем одичали. Понасмотрятся всяких боевых экстрасенсов. И тоже давай им. Дух умершего вызывай». Она еще раз внимательно посмотрела на молодого человека. «На озере нашем был? Тебе б сходить. Плохо все там. К концу лета всякой дряни расплодилась. Из пещерных озер по подземной реке в наше тихое попадают. Что там в глубине земли творится, никто не знает. А кто знать хотел, оттуда не вернулся. Но явно гнездо в пещерах у этих тварей». «Да вот все собираюсь, только времени нет». «И очень боюсь», — подумал Дошкин, но вслух он этого говорить не собирался. Татьяна, секунду помедлив, сказала, глядя Костику куда-то в середину лба. «Ты, прежде чем туда пойдешь, земли с кладбища набери. Это твои порошки усилят по действию. Совет тебе такой, дружеский». Парень слушал, приоткрыв рот. «Может, и правда надо. Как раз на могилу к деду собирался». «На пребывающую луну надо землю брать. С могилы того, с чьих похорон еще 40 дней не прошло. Сегодня как раз такая луна будет. И недавно у Коростылевых сын умер. Он там, в крайнем ряду, слева похоронен. Разбился на машине по пьяни. Это прямо вот по этой улице. До конца пойдешь, и за дорогой у леса сразу кладбище». «Это что, туда ночью надо идти? А днем нельзя? Я ж там никогда не был». Уж очень не хотелось молодому человеку шататься по ночам в таком месте. Ни в каких призраков он не верил. Тащиться туда было лень. «Ну да. Только под лунным светом земля обретает свою силу. Ты главное не забудь. Сразу как наберешь, скажи над ней. Прибывает земля, прибывает вода, лунный луч, свет от звезд. Сила прибывает, меня омывает. И ногой сильно топни, понял? Костик повторил про себя заговор и вроде запомнил. Ну, иди куда шел. Женщина повернулась и пошла в дом. Плечи ее странно подрагивали. «Спасибо, Татьяна!» — крикнул ей в спину Дошкин и пошагал дальше. Любопытство одолело Костика, и он дошел до самого кладбища. Ничего особенного там не было, просто ряды могил, оградки, простенькие памятники, кресты. Было оно небольшим, старая часть погоста уже заросла лесом, и понятно было, что парню туда не надо. Быстро отыскал могилу деда. Земляной холмик с деревянной пирамидкой, табличка с надписью. Постоял, поклонился, да и пошел дальше. Никаких чувств Костик не испытывал. Ну, может, немного сожаления, что деда уже нет, и объяснить, что здесь творится и куда его втягивают, дед не может. Могила сына Крыстылевых обнаружилась с краю захоронений. Земля на ней еще не слежалась и была рыхлой. В ней торчал деревянный крест. Набрать бы сейчас, да вишь, надо ночью. «Господи, кого я слушаю? Что я делаю?» Схватился за лоб Костик. «Что происходит вообще? Какая-то тетка, возомнившая себя ведьмой, несет адовую чушь. И я, дурак, повелся. Я здравомыслящий человек, не верющий во всякую потустороннюю хрень, ржущий над идиотами, ходившими к гадалкам и магам по объявлениям. Я пойду ночью на кладбище за сраной землей?» Внезапно Костик вспомнил читающего ему очередную непонятную строчку зайку, тварь, что он разрубил, и понял. «Он пойдет. Игры кончились. Это все на самом деле». Запомнив расположение могилы, Дошкин отправился обратно в деревню, зашел в магазин, скупил половину прилавка, поговорил с Иркой. У нее оказались новые жильцы, два студента-геолога приехали по пещерам шарохаться, как выразилась продавщица. Талалихиной было невыносимо скучно, поэтому она болтала и болтала. За полчаса Костик узнал все деревенские новости, рассказал о встрече с Татьяной. «Это Жванская, ведьма!» Понизив голос, сказала Ирка. «Ты ее стороной обходи. Видал дом у нее какой? Чем она на такой заработала, ясно дело? Порчу наводит. К ней изо всех городов приезжают. На машинах таких, богатых, мне за всю жизнь такую не купить. К ней даже местные алкаши, которые прут все, что плохо лежит, во двор боятся лезть. Заборчик низенький, как приманг. Да кто лазил, рассказать потом не могут, что там видели. Слюни только пускают. У нас таких дурачков уже пятеро». Вернувшись домой, парень еще раз обдумал, как пойдет за землей. Надо фонарь взять и мешок. Ценный совет, видать, ведьма дала. Наверное, и вправду такая земля усилит действие дедовых порошков. Потом можно будет на озеро с такой смесью идти. Там же явно неладное что-то. «Нож еще возьму», — решил Костик. «На всякий». Он подошел к стене и выдернул нож из ковра. Олень словно облегченно вздохнул. Дошкин встал перед зеркалом, покрутил ножи и принял позу бойца в обороне. Загнусавил голосом переводчика фильмов старых видеокассет. «Храбрый, видать, городской, раз-два ножа навесил. Ты с наколками? На кой тебе два ножа? А в штанах два хера держишь? Ты, сука, глухой? Скажи, кто ты такой есть, или тебе язык развязать?» Взмахнул перед собой ножами и сменил позу. Зеркало отразило нахмуренного Костика с растрепанной бородой. «Спрашиваешь, зачем мне два ножа? Один для чудовищ, другой для людей. Хер у меня один. А вот ты что за хер с горы? Стоишь и зорко оглядываешься, да мозгов у тебя нет. Думаешь, учуял бабу тут, да яйца выкатил. А теперь ты начинаешь сморщиваться, и твои маленькие яйчишки сморщиваются вместе с тобой. Это потому, что на боку твоего ножа написано «Макет», а на боку моего «Хелли». Ловить здесь тебе нечего, вместе с твоими яйцами. А теперь съебал отсюда. Дошкин ловко отпрыгнул назад и сделал маваши Гери ногой, поражая воображаемого соперника в голову. «Чё там на ноже написано? Хилый? Ну, как раз для тебя!» За спиной появился Зайка. «А, думаю, кто в доме ругается? А это богатырь наш, сам собой! Говорю ж, дурак дураком!» «А ты чего? И днем можешь!» Оторопело хлопал глазами Костик. «И днем, и ночью, дорогуша! И днем, и ночью! Я слежу за тобой!» И Занзибар сначала показывал пальцами на свои глаза, а потом на парня. И где жестов таких нахватался-то? Костик надулся и решил с Зайкой не разговаривать. Тому это вскоре надоело, ибо трещать попусту он не любил. Провалился сквозь пол, как и не бывало. До вечера Дошкин сходил к соседу, Ивану Семеновичу, и выяснил, что у него в гараже стоит мотоцикл «Урал» с коляской, принадлежавший Костикову деду. Ключи от него на связке нашлись. Теперь Дошкин обладал средством передвижения, вот только прав у него не было. Но дед Иван сказал, что у них в деревне ни у кого прав нет, и ничего. В город главное не ездить на нем. Мотоцикл Костик водил всего пару раз, когда на байк-фесте пьяные байкеры дали ему порулить. Но тоже опыт. С этой радостью на сердце он вернулся домой и стал собираться на вылазку. Взял дедов фонарик, старый пакет со стершимся рисунком, рюкзак, на ремень повесил ножны. Еще немного посидел за ноутом, понял, что заказ сделать вовремя не успевает, и написал заказчику письмо с извинениями. Темно-синее небо усыпали миллиарды серебряных светлячков. Одни таинственно мерцали, пришпиленные к небосводу, другие срывались и падали вниз, осветляя за собой тонкие росчерки. Август. Самое время для звездного дождя. Половинка желтой луны безразлично взирала на притихшую деревню. Костик шел, задрав голову, завороженно разглядывая звезды и думая о том, что где-то там, на этих далеких планетах, есть жизнь. Только мы этого не знаем, а может и не узнаем никогда. Перед тем, как зайти на кладбище, он постоял, прислушиваясь. Вроде тихо, только что-то поскрипывало вдали. По коже пробежали мурашки. Он забрал левее и пошел между рядов темных могил. В свете фонарика мелькали фотографии умерших. Казалось, что они провожают Костика глазами. Стало жутко. Пробираясь через заросшие холмики и поваленные оградки, он постоянно чувствовал, что чей-то взгляд сверлит его спину. Черные ветки деревьев качались на ветру, шурша листьями. Где-то заухала сова. Дошкин замер. Ноги стали ватными, в горле пересохло. У одной из могил на лавочке кто-то сидел. Парень направил луч фонаря на силуэт. Это оказался замысловатый памятник, изображающий скорбящего ангела. Костик судорожно вздохнул. «Он же ничего не боится, да?» Ту могилу он нашел не скоро, еще поблуждав. Ночью здесь было все не так, казалось, что он ходит кругами. Сбросив рюкзак, Костик стал горстями хватать рыхлую землю с могильного холма, пересыпая ее в пакет. Он рылся в могильном холме, оглядываясь по сторонам. Все время казалось, что сейчас кто-то подойдет и спросит, что он тут делает. Набрав полный пакет, парень поднялся с колен и стал вспоминать ведьмин заговор. Наклонившись над пакетом, он неуверенно зашептал. «Прибывает земля, свет луны, луч от звезд. Сила прибывает, меня омывает». «Что-то забыл», — подумал Костик. Из пакета пахло сыростью и почему-то белыми цветами. Вспомнил. «Прибывает вода», — и Костик топнул ногой. В земле под кроссовками что-то захлюпало. В мгновение ока место, где стоял парень, заполнилось водой. Ноги вязли в месиве из кладбищенской земли все глубже. Дошкин попытался перегнуться на другое место, но получилось только выскочить из кроссовок и плюхнуться на разрытый могильный холмик. Влажная, рыхлая почва стала уходить куда-то вниз, утягивая Костика за собой. Могила проваливалась, вода заливала проседающую землю, затягивая тело парня все глубже. Сверху на него скатывались потоки вязкой грязи, забивая глаза, рот, не давая дышать. Все глубже и глубже. Чем больше барахтался Дошкин, тем больше его затягивало. Вода вперемешку с землей заваливала его почти полностью. Костик понял, что сейчас умрет. Никто не найдет его здесь. В могиле парня, именем которого он даже не поинтересовался. Какой-то Коростылев. «Помогите!» Из последних сил крикнул Костик и заскреб руками по краю могилы. «Иша фейшаратумуло!» Голос, словно ветер, пронесся над покосившимися крестами, хлестанул волной и загулял отголосками где-то в лесу. Ограды жалобно заскрипели калитками. Костика вытолкнуло из могилы, словно земля отторгла его. Вода впиталась в почву вместе с кроссовками. Грязный, босой и злой, как тысяча чертей из ледяного ада, которым угля не подвезли, Дошкин брел по улице, матеря себя на разные лады. Как он мог поверить этой гадине? Она же специально, вода прибывает. Это же Костиков дар сработал. Да еще ногой топнул дурак. Она же не дружить хочет, а конкурента извести. Проходя мимо ведьминого дома, Костик соскреб себя всю грязь, что удалось. Скатал в руках и запустил в сторону дома. Комок тихо чвякнул, растекаясь по белой стене. «Вот тебе кладбищенская земля, подружка!» На заборчик спрыгнул черный кот. Выгнулся дугой и оскалил зубы. Дико завыл. «Тьфу на тебя!» Дошкин отряхнул руки и пошлепал к дому. Как только он включил свет в коридоре, тут же нарисовался зайка. «О, это откуда к нам такого дермодемона занесло? Или что на тебе такое коричневое?» Мохнатый ходил кругами вокруг парня и неодобрительно цокал языком. Пришлось все рассказывать. Зайка долго ржал, а потом, нахмурившись, стал пристально вглядываться в Костиковы глаза. «Ты, конечно, дурак еще тот, ведьме поверил. Но поздравляю тебя с открытием». «С каким еще открытием?» «Открытием дара твоего, тупень! Вода после слов пошла?» «Пошла. Просто ты еще не понимаешь, как этим пользоваться. Ну ничего, я буду твоим учителем». И зайка важно приосанился. «Ты знаешь, а ведь мне на кладбище кто-то помог. Когда меня совсем глубоко затащило, там как будто ветер пронесся и сказал, что ты типа Иша. И тогда меня вытолкнуло из ямы». Зайка застыл, занеся над головой руку, которую он хотел почесать макушку. Потом медленно перевел взгляд круглых красных глазок на Дошкина. «Сам Велес? Тебе Велес помог. Этот язык только боги и помнят. На нем все самые сильные заклинания, чтоб природу управлять». Мохнатый немного потоптался молча, о чем-то раздумывая, а потом снова стал ехидным рылом. «Ты это, не толкись тут, как голем безмозглый! Мойся иди, весь пол засрал!» Костик послушно пошел в пристройку, где была ванная. В баню бы надо завтра. Стянул себя, успевший покрыться коркой шмотки, и включил воду. В раковине плавала серебристая чешуя.